Один из многих. Было 6 часов вечера. Темные снеговые тучи низко висели над Москвой. Порывистый ветер, поднимая облака сухого ледянистого снега, пронизывал до кости прохожих и глухо, тоскливо завывал на телеграфных проводах. Около богатого дома с зеркальными окнами, на одной из больших улиц, прячась в углублении железных ворот, стоял человек высокого роста. — Подайте, Христа ради! — Не ел, ночевать негде, — протягивая руку к прохожим, бормотал он. Но никто не подал ни копейки. А некоторые обругали дармоедом и кинули замечание еще, что, мол, здоровяк, работать ленец. Это был один из тех неудачников, которые населяют ночлежные дома хитрого рынка и других трущоб, попадая туда по воле обстоятельств. Крестьянин одного из беднейших уездов Вологодской губернии, он отправился на заработки в Москву, так как дома хлебушка и без его рта не хватит до нового. В Москве долгое время добивался он какого-нибудь есть местишка, чтобы прохарчиться до весны, да ничего не вышло. Обошел фабрики, конторы, трактиры, просился в кухонные мужики, не берут. Рекомендацию требует, а в младшие дворники того больше. Нечто с ветру по нынешнему времени взять можно. Вон, гляди-к, в газетках-то пропечатывает, что с фальшивыми паспортами беглые каторжники нарочно нанимают, чтобы обокрасть, — сказали ему в одном из богатых купеческих домов. Раз я такой, отродясь, худыми делами не занимался, вот и паспорт. Паспортов-то много, вон на Хитровом, по полтине паспорт. И твой-то, может, оттуда, вон печать слепай, ступай с Богом. 3 недели искал он место, но всюду или рекомендации требовали, или места заняты были. Ночевал в грязном зловонном ночлежном притоне инженера-богача Ромейка на Хитровке, платя по пятаку за ночь. Кроме черного хлеба, иногда мятого картофеля, тушенки, он не ел ничего. Чаю и прежде не пивал, водки никогда в рот не брал. По утрам ежедневно выходил с толпой таких же бесприютных на площадь рынка и ждал, пока придут артельщики нанимать в подёнщину. Но и тут за все время только один раз его взяли во время метели разгребать снег на рельсах кон на железной дороге. Полученная полтина была проедена в 3 дня, затем опять тот же голод. А ночлежный хозяин все требовал за квартиру, угрожая вытолкать его. Кто-то из ночлежников посоветовал ему продать довольно поношенный полушубок, единственное его достояние, уверяя, что найдется работа, будут деньги, а полушубков в Москве сколько хошь. Он уже снулся этой мысли. «Как не так продать? Свое родное и чужому продать?» — рассуждал он, лежа на грязных нарах ночлежной квартиры и вспоминая все те мелкие обстоятельства, при которых сшит был полушубок. Вспомнил, как целых 4 года копил шкуры, закалывая овец своих, доморощенных, перед Рождеством, и продавал мясо кабачику. Вспомнил он, как в Кубинском ему выдубили шкуры, как потом пришел бродячий портной Николка Косой и целых 2 недели кормился у него в избе, спал на столе с своими кривыми ногами, пока полушубок не был справлен, и, как потом на сходе, долго бедняки-соседи завидовали, любуясь шубой, а кабачик Федот Дмитрич обещал 2 ведра за шубу. — Ты вот что! Либо денег давай, либо дух, чтоб твоего не было! — прервало размышление свирепый, опухлый от пьянства мужик, съемщик квартиры. — Повремени, сколочусь деньжатами, отдам, может, местишко Бог пошлет, — молил ночлежник. За тобой так 6 гривен, ведь пашпорт мой у тебя в закладе. Пашпорт, что в ём? За пашпорт нашему брату достается. Сегодня, али деньги, али заявлю в полицию. По этапу без пашпортного отправит. Уходи. Несчастный скинул с плеч полушубок, бросил его на нары вверх шерстью, а сам начал перетягивать кушаком, надетую под полушубком, синюю крашенинную коротенькую поддевочку. Изношенную до нельзя. Взгляд его случайно упал на мех полушубка. Это вот Машки, овцы и шкурка. Вперяясь прослезившимися глазами в черную полу, бормотал про себя мужичок. Повадливая, рушная была. За хлебцем, бывало, как кошка прибежит, да как заблеет, бе-бе, подражая голосу овцы, протянул он. Громкий взрыв хохота прервал его. Ночлежники хохотали и указывали пальцами. — А мужик-то в козла обернулся! Полушубок-то блеет! И тому подобные замечания посыпались со всех сторон. Он схватил полушубок и выбежал на площадь. Под навесом среди площади, сделанным для защиты от дождя и снега, колыхался народ, ищущий паденные работы, а между ним сновали мартышки и стрелки. Под последним названием известные нищие, а мартышками зовут барышников. Эти грабители бедняка хитровака, обувающие, по местному выражению, из сапог в лапти, скупают все, что имеет какую-либо ценность. Меняют лучшие платья на худшие или дают сменку до седьмого колена, а то и прямо обирают, чуть не насильно отнимая платье у неопытного продавца. Пятеро мартышек стоял у лотков с съестными припасами. К ним ты подошел, неся в руках полушубок мужик. — Эй, дядя, что за шубу? Сколько дать? — засыпали его барышники. — 8 рубликов надо, — ответил тот. — 8! А ты не валяй, дуракат, толком говори. 5 дам, 8. Шуба рассматривалась, тормошилась с барышниками. Наконец, сторговались на 6 рублях. Рыжий барышник, сторговавший шубу, передал ее одному из своих товарищей, а сам полез в карман, делая вид, что ищет денег. 6 рублев? Тебе 6. В это время товарищ рыжего пошел с шубой прочь и затерялся в толпе. Рыжий барышник начал разговаривать с другими. — Что ж ты, дядя, деньги давай. — обратился к нему мужик. — Какие деньги? — За что? — Да ты никак спятил. — Как за что? — За шубу, небось. — Не ж я у тебя брал. — А вон тот унес. — Тот унес, того и спрашивай. А ты ко мне лезешь. Базар велик. Вон он идет, видишь, беги за ним. — Как же так? — оторопил мужик. — Беги, черт сиволапый, лови его, поколь не ушел, а то шуба пропадет. Посоветовал другой барышник мужику, который бросился в толпу на мартышке с шубой, и след простыл. Рыжий барышник с товарищами направился в трактир спрыснуть успешные дельцы. Мужицкий полушубок пропал. Прошло 2 недели. Квартирный хозяин во время сна отобрал мужика сапоги в уплату за квартиру. Остальное платье променено на лохмотье, и деньги проедены. Работы не находилось. На рынке слишком много нанимающихся и слишком мало нанимателей. С квартиры прогнали. Наконец он пошел просить милостыню. И целых 2 часа простоял тщетно, коченея от холода. К воротам то и дело подъезжали экипажи, и мимо проходила публика, но никто ничего не подал. Господи, куда ж мне теперь? Он машинально побрел во двор дома. Направо от ворот стояла дворницкая сторожка, окно, которое приветливо светилось. — Погреться хоть! — решил он, и, подойдя к двери, рванул за скобу. Что-то треснуло, дверь отворилась. Сторожка была пуста, на столе стояла маленькая лампочка. Подле лампы лежал каравай хлеба, столовый нож, пустая чашка и ложка. Безотчетно, голодно он подошел к столу, протянул руку за хлебом, а другую взял нож, чтобы отрезать ломоть. В эту минуту вошел дворник. Через 2 дня после этого в официальной газете появилась заметка под громким заглавием «Взлом сторожки и арест разбойника». 13 декабря в 21:00 дворник дома Иванова, запасной рядовой Евграфов, заметил неизвестного человека, вошедшего во двор, и стал за ним следить. Неизвестный подошел к запертой на замок двери, после чего вошел в сторожку. Дворник смело последовал за ним, и в то время, когда оборванец начал взламывать сундук, где хранились деньги и вещи Евграфова, последний бросился на него. Оборванец, видя беду неминучую, схватил со стола нож с твердым намерением убить дворника, но был обезоружен, связан и доставлен в участок, где оказалось, что он ни постоянного места жительства, ни определенных занятий не имеет. При разбойнике нашелся паспорт, выданный из волости, которому тот оказался крестьянином Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, Никиты Ефремову. Паспорт, по-видимому, фальшивый, так печать сделана слишком дурно и неотчетливо. В грабеже, взломе и покушении на убийство дворника разбойник не сознался и был припровожден под усиленным конвоем в частный дом, где содержится под строгим караулом в секретной камере. Разбойник гигантского роста и атлетического телосложения, физиономия зверская. Дворник Евграфов представлен к награде. Такое известие не редкость. Его читали, им уверили.